Мимикрия 15. Бизнес-дружба. 1. В поместье Эмпатико действуют уникальные икс-топы. Эквилибр, поляна для ползания, розарий Святого Франциска, пир этрусков, склон лет, симпосий, качели полюсов, пенек-пирожок. Эквилибр – своеобразный эквалайзер групповых настроек, оптимизирующий внутренние связи группы. Благодаря уникальной конструкции топ задает пульсирующие волны групповой активности, центробежные и центростремительные. Между прочим, эквилибр – это три ряда каменных скамеек, к тому же долго на них не просидишь. Но стоит почитать описание. И кажется, что скамейки – источник тайных флюидов. Не скамейки, а топ-эквилибр. Всю неделю Антон Турчин, красный от нетерпения, ворковал, не повышая голоса, что мы опаздываем. Краснота щек в понедельник напоминала о розовых лепестках. К среде сгустилась до цвета юного редиса. А уже вечером в четверг приняла рискованный оттенок разбитной клубники. Скоро в Эмпатико явятся делегации журнала «Прелюдия», в том числе главный редактор, давняя симпатизантка Крема. 5 дней они будут вкушать дары Италии и психоанализа, а потом напишут о впечатлениях на странице «Прелюдия». С этого начнется слава Эмпатико. Строчили перья, клацали клавиши, пылали метафоры, дымились сравнения. То дело мы с Алисой Кан спорили, какое слово уместнее в описании, удобно или комфортно. Комфорт – слово бизнес-класса, оно связано с цивилизацией, с продуманностью быта. Это слово на 5 звезд, а удобство – это, которое во дворе. Вздор. Комфорт – это про фаст-фуд жилья, про сетевой отель с дорогой сантехникой и мертвыми стенами. Русские слова – теплее, уютней, подробнее. Алиса в глаза смотрит нечасто, но куда бы ни смотрела – ее взгляд полон то отрешенной задумчивости, то недоверчивого внимания. Кажется, она видит то один мир, то другой. В одном, например, вязаные варежки из детства, в другом — мы, люди из этого дня и этой комнаты, от которых можешь ждать любого подвоха. У Алисы тоже 2 голоса, один мечтательный, тянущий гласные, словно поющий на одной ноте, другой похож на голос учительницы, которая 5-й раз ворчливо объясняет непонятливым ученикам одно и то же, причем на этот раз не надеется на понимание. А потом говорит резко, с усталым раздражением. Алиса такая маленькая, что постоянно хочет быть главной. Как только Алисе возражаешь, она глядит из-под лобья, ее голос сереет от напускного равнодушия. Во всяком возражении она видит покушение на свой авторитет. А покушаться на авторитет Алисы не дозволено никому, кроме Крема, да и тому через раз. Почему мы должны полагаться на вкус человека, который не продал ни одного тренинга? У меня не получается с вами договориться, Михаил. Мы вряд ли сможем работать вместе. Алиса краснеет еще больше, производит маленькими руками жест, как если бы закрывал ставни. Друзья, вы самые великолепные, самые очумительные мастера слова, каких я видел, а я их гору повидал на своем веку. Мы вспоминаем, что Антону от роду 22 года. Он умеет догонять и перегонять молнию. Вдруг мой взгляд случайно выхватывает стеклянный шар с водой, стоящий на подоконнике. В прозрачном сердце воды дрожит солнце, залетевшее в комнату через окно. Стеклянный шар отбрасывает на стены студенистые отцветы и сверкает так таинственно и тихо, что наши споры вмиг теряют важность и первоочередность.